Глава 4. Хэштег «Сомнения». «Почему? Ну почему меня зовут не Рэйчел?» Несколько дней подряд я, не отрываясь, смотрела канал «Бон Аппети». Родителей я вознамерилась удивить не только превосходным ремонтом, но и великолепным обедом, что было особенно сложно, учитывая мои нулевые кулинарные навыки. «Бон Аппети» стал моим спасательным кругом в бушующем море неизвестных приправ, незнакомых соусов и странных продуктов. Мне на помощь бросились симпатичные шеф-повара и профессиональные домохозяйки. И почему-то многие из них носили имя Рэйчел. Улыбчивая американка Рэйчел Рэй, элегантная ирландка Рэйчел Аллен, подруга Кейт Миддлтон, англичанка Рэйчел Ку. Видимо, при рождении к этому имени в качестве бонуса прилагается кулинарный талант. Моим кумиром стал Найджел Слейтер, утомленный жизнью британский аристократ средних лет, который предлагал блюда, которые вернут вас к жизни и не потребуют больших усилий. Его программы были сделаны на хорошем кинематографическом уровне. Дорогие камеры, умело выставленный свет, необычная графика, аппетитные крупные планы, ненавязчивое музыкальное сопровождение. С технической точки зрения все было выполнено безупречно. К тому же в каждом выпуске рассказывалась своя маленькая история. Блюда, которые готовил мистер Слейтер, выглядели по-настоящему вкусными и совсем несложными. Именно это мне и было нужно. После долгих размышлений я остановилась на следующем меню праздничного обеда. Говядина, тушеная в пиве, запеченная цветная капуста и на десерт домашнее мороженое. Вы спросите: «А как же, милая Алекса, ты собралась приготовить всю эту роскошь в одной несчастной микроволновке?» Ответ простой. К середине ноября мы с Васей полностью оборудовали изумительную современную кухню. Гарнитур бледно-персикового цвета, купленный в шведском магазине, украшала белоснежная бытовая техника. И потратили мы на нее совсем немного, благодаря людской глупости. Может, Вася и не был экономистом? У него не было диплома психолога, он никогда не учился ни на социолога, ни на маркетолога. Но его нежелание бежать вслед за толпой в магазин бытовой техники полностью оправдало себя. «Вот, смотри, еще одну плиту в заводской упаковке в интернете выставили». Вася неумело елозил мышкой по экрану моего нетбука спустя неделю после ужина у Ларисы Алексеевны. Он с большой пользой для меня, провел свой отпуск. Мы ударными темпами облагородили наш open space. Купили недорогой кожаный диван и такое же кресло бежевого цвета, светлый журнальный столик и несколько книжных стеллажей. Посередине стоял круглый обеденный стол с четырьмя стульями. Мой старый телевизор Вася повесил на стену. Барная стойка разделяла зоны. Столовую, молочно-шоколадную, и кухонную, оттенка крем-брюле. Оставалось только вмонтировать бытовую технику. «Гляди, что в описании сказано. Новая электрическая варочная поверхность производства Германии. Купил 2 недели назад. Продам за ненадобностью. В момент покупки забыл, что у меня дома газ». С изумлением прочитала я, подойдя к барной стойке, за которой устроился Василий с моим нетбуком, и включая рыжий чайник. Утро начиналось весьма многообещающе. «Видишь, что такое массовое помешательство? Люди набрали на последние деньги то, что им вообще не нужно». Василий, невероятно довольный своей проницательностью, на радостях целиком засунул половину бутерброда с сыром в рот, после чего невнятно забулькал и замахал руками, вновь привлекая мое внимание к экрану. «А посмотри, за сколько он теперь ее продает!» – выпалил он, наконец расправившись с бутербродом. «Не может быть!» – я не поверила своим глазам. «Может, он ноль забыл в конце поставить?» Залпом допив кофе, мы позвонили растяпе-продавцу, который был счастлив избавиться от ненужной вещи, и к вечеру стали обладателями новехонькой индукционной варочной поверхности. В ее белом стекле отражались наши радостные лица. Таким образом, за короткий срок мы обзавелись немецкой духовкой этой же серии, изящной испанской вытяжкой, тоже из белого стекла, вторым телевизором для спальни, а также огромным набором британской фирменной посуды, состоящим из полупрофессиональных сковородок, кастрюль и острых ножей. Поддавшись импульсу, его зачем-то купил себе закоренелый холостяк, обедающий исключительно в ресторанах. Потом, мучаясь тяжелым шопинг-похмельем, подал объявление о продаже. Итак, до праздника оставалось еще пара дней, и нужно было нанести кое-какие завершающие штрихи. Утром 19 ноября я проснулась около 10 часов от телефонного звонка. Сиреневый аппаратик вибрировал на Васиной подушке. «Алло! Котенок, это я!» – бодрый Васин голос разогнал остатки дремы. «Просыпайся, есть новости!» «Какие новости? Макдональдс все-таки закрывают? Или портфель французского консула обыскали на наличие запрещенной косметики?» Я зевнула и сладко потянулась. «Я уже ничему не удивлюсь». «Нет, Шура, не угадала». Василий сделал драматическую паузу. «Савелий увольняется. Только что объявили». «Как это?» Я резко села в постели. Спокойствие как не бывало. «Его гендиректор уволил?» «И снова мимо. Он уходит сам. И знаешь, куда?» «Ну, в Смольный, председателем комитета по печати, к Раисе под крылышко, представляешь?» Сердце застучало, во рту пересохло. «Воды, надо попить воды!» Нетвердыми шагами я направилась на кухню, не отнимая телефон от уха. «Вот это да, ну и новости! Покруче закрытия Макдональдса! А как же его ненависть к чиновникам? Как же его знаменитая фраза «Мы нужны для того, чтобы чиновники просыпались в холодном поту». Теперь он сам будет по ночам весь потный просыпаться? Погоди, у меня второй звонок на линии. Марианна, ласточка моя, ты сидишь или стоишь? Я вообще-то иду. Тогда остановись, а то споткнешься и упадешь. Я слышала, как она щелкает зажигалкой. Сразу, как узнала, набрала тебя. Савелия переманили в городскую администрацию. «Представляешь, птичка, он уходит!» Я жадно выпила целый стакан холодной воды. «Уф, я знаю, Марианна, мне уже Вася сказал. А подробности-то есть какие-нибудь?» «Ходят слухи кое-какие. Говорят, наша императрица, Раиса Павловна, вызвала к себе Савелия сразу после твоего прямого эфира. Помнишь, 2 сентября?» «Еще бы я не помнила». Они долго совещались, Раиса предложила Савелию теплое местечко председателя комитета по печати в обмен на твое увольнение и поддержку ее компании по продвижению отечественной косметики. Причем на твоем увольнении она особенно настаивала. Ты после этого прямого включения стала ее личным врагом. Говорят еще, что и на все остальные каналы она позвонила с требованием не принимать тебя на работу. Ах, вот оно что! У меня наступило просветление. Все сразу встало на свои места. И неожиданная резкость Савелия, и изменение курса ТТВ на 180 градусов. Дурацкий пост и правда был всего лишь поводом, а не причиной. Наша жаба после общения с Раисой превратилась в госслужащего. «Ладно, ласточка, меня зовет к себе генеральный. Я побежала. Думаю, мы с тобой еще поговорим». Марианна отключилась. Вася к этому моменту тоже повесил трубку. Я в глубокой задумчивости подошла к зеркалу. На меня смотрела совершенно другая, не похожая на прежнюю сутулую Алексу Сурикову девушка с короткой стрижкой дерзкого медного оттенка, твердым взглядом карих глаз, подтянутая, румяная, и макияжа никакого не нужно. В профиль моя фигура теперь напоминала не вопросительный, а восклицательный знак. Интересно, понравится ли мой новый образ бывшим коллегам, если я вдруг решу заехать в редакцию, навестить друзей? Разумеется, только когда Савелий уйдет. Слова Марианны о том, что мы еще поговорим, прозвучали многозначительно. Может, смена главного редактора откроет передо мной новые перспективы? А нужны ли они мне, эти перспективы на ТТВ? Весь день я была сама не своя. Мысли мои были далеко, в другом регионе, на Петроградской стороне, где сейчас разворачивались эпохальные события, совершались небывалые кадровые перестановки. Но у меня теперь были другие обязательства, и я, как робот, почти не думая, строго шла по своему плану. Повесила над диваном в гостиной свою любимую репродукцию Шишкина на опушке соснового леса. Здесь, в отличие от моей прежней сине-бело-голубой квартиры, она смотрелась более чем органично. Из окон открывался вид на такие же точно сосны, какие были запечатлены на холсте. Вечно зеленые туи, можжевельник и ели, припорошенные легким снегом, довершали успокаивающий пейзаж. Потом я достала давно припасенные дешевенькие картинки небольшого формата. На темно-коричневом фоне художник изобразил разные приятные вещи. Чашки с капучино, высокие стеклянные бокалы с латте и фраппе. Компанию кофе составляли разнообразные вкусняшки. Дольки шоколада, свежий выпуск «The Times», многослойные тортики, маленький букетик ландышей. Я развесила симпатичные картинки на кухне. Разложила подушки кофейных оттенков на кресле и диване. Накрыла круглый стол клетчатой скатертью. Подвязала золотым витым шнуром мягкие бежевые шторы. Расставила несколько фиалок в ярких горшках. Почетное место на барной стойке занял мой героический фикус. Полузасохший, он сумел пережить переезд и ремонт, а сейчас благодарно откликался на регулярный полив с удобрениями. Может, дело в другом микроклимате, а может и в моем изменившемся настроении, которое цветок перенял. Но серые веточки распрямились, налились соком, выпустили свежие зеленые листочки. Фикус разрастался на глазах. Несколько ароматических свечей тут и там, пара фотографий на журнальном столике. И после всех моих манипуляций Open Space перестал быть похож на безликие апартаменты. Здесь появилось настроение, почувствовался характер, легкий, светлый и радостный. Хаос превратился в хоум. Я решила разложить свои пожитки по шкафам. Хотелось представить родителям дом с лучшей стороны. И мрачные черные мешки, валяющиеся на веранде, портили все впечатление. Вообще-то большинство моих вещей уже заняли свои новые места. Незаметно, сами собой расползлись по комнатам. Однако кое-что еще не было разобрано. В первую очередь я занялась книжными коробками. На веранде, которая сейчас стала полноценной прихожей, с вешалками, полками для обуви и трюмо, все куплено на распродаже в шведском магазине. Им было совсем не место. Я перетаскала все коробки в гостиную и с любовью расставила на новых стеллажах. О, 12 стульев! Вдруг очень захотелось перечитать Ильфа и Петрова. Помнится, в юности я была без памяти влюблена в великого комбинатора. А вот и одноэтажная Америка этих же авторов. Сколько ни давила на них советская цензура, они никак не могли скрыть свое восхищение перед Соединенными Штатами. С многочисленными томиками в знакомых обложках гостиная моментально приобрела обжитой вид. На дне одного из полупустых мешков с одеждой я обнаружила яркий платок. Мамин подарок. Откуда же она его привезла? Из Индии или из Вьетнама? Я уже давно оставила попытки запомнить калейдоскоп ее маршрутов. Парео роскошной рыжей волной легло на бежевый диван. Я уселась рядом. Отгоняя агрессивный пчелиный рой мыслей о ТТВ, я решила воплотить в жизнь одно оригинальное дизайнерское решение. Мне уже давно мозолил глаза блеклый торшер возле дивана. На самом деле дешевый напольный светильник был приобретен в максимальном доме ради создания мягкого вечернего освещения в зоне отдыха. Однако на фоне глубоких шоколадных обоев и сочных бежевых оттенков мебели полотняный абажур из некрашенного хлопка смотрелся просто убого. Нитки, иголка, немного фантазии, и стандартный торшер превратился в авторский светильник. Полупрозрачный струящийся платок окутал абажур рыжим облаком. Таинственно поблескивали золотые нити. Изящная бахрома придавала всей конструкции легкость и неуловимый арабский колорит. Торшер стал тем самым акцентом, на котором так настаивают все дизайнеры, получившие право вести свои телепрограммы. Кстати, давненько я не выкладывала новое видео на YouTube. Пожалуй, нужно снять финальный эпизод, в котором я смогу показать полностью обновленный дом и подвести итоги своего проекта. Вася обещал приехать завтра вечером, а значит, сегодня у меня был вечер интернет-творчества. Я даже слегка подкрасилась, немного дефицитной туши на ресницы и блеск для губ, ничего лишнего, пристроилась на барном стуле и включила камеру. Что ж, мои дорогие друзья, сегодня мы с вами в последний раз поговорим об антикризисном ремонте старой дачи. Помните, с чего мы начинали? Я печально усмехнулась. Боже, я даже не знала, как держать в руке кисточку. А первый эпизод, где я пыталась косить траву на участке, и вовсе получился юмористическим. Да, мы с вами прошли большой путь. Собираясь с мыслями, я сделала паузу. За эти месяцы мы неплохо узнали друг друга. Вы увидели, как из надменной журналистки я превращаюсь в трудолюбивую селянку. Я же, в свою очередь, получила от вас искреннюю поддержку. Мне было очень приятно читать ваши комментарии. Ваша теплота помогла мне не сдаться, хотя так хотелось. Отдельное спасибо самым преданным моим поклонникам – Пафнутию, Буке, Финке Фишке, ну и моему Василию, конечно, но это уже другая история. Я перевела дух и отправилась в ванную, не выключая камеру. Впрочем, чтобы снять все вопросы любопытствующей публики, в последней серии я все же отвечу на вопрос, который мне так часто задавали в комментариях. Вот смотрите. Я навела объектив на стаканчик, стоящий на раковине, в котором мирно соседствовали две зубные щетки. По-моему, все понятно без слов. Милые зрительницы, вы правильно угадали. Мы с Васей теперь больше, чем просто друзья и коллеги. А теперь, когда самый животрепещущий интерес удален, давайте проведем экскурсию по местам, как говорится, боевой славы. Я накинула пуховик, мороз уже был приличным, и вышла на улицу. Итак, вот какой вид открывается теперь перед нами с дороги. Вдоль этого забора, я сделала широкий жест рукой, проходила основная линия фронта. Большая война с разрухой, в которую мы ввязались, длилась 2,5 месяца, с начала сентября по конец ноября. Поначалу наше положение казалось безнадежным. Противник захватил всю территорию, и дом, и участок были целиком во власти разрухи. Однако дух нашего малочисленного войска сломить было невозможно. Я открыла калитку и зашла на участок. Время для съемки было идеальным. Уже зажглись новенькие желтые гирлянды, которыми Василий мастерски декорировал забор и дом по контуру. И в то же время было еще достаточно светло, чтобы в подробностях разглядеть ухоженный сад и аккуратный домик. Главнокомандующий Василий составил стратегический план наступления. Рядовой Алекса Сурикова взяла под козырек и отправилась на эпическую битву с целым взводом растительности. Одержанная Алексой победа стала первой в череде блестяще проведенных на участке сражений. Я подошла к симпатюшке-колодцу. Вася и его украсил светящимся оленем с довольно глупым выражением лица. Я имею в виду оленя, а не Василия. К сожалению, мои товарищи-гномы сейчас были до пояса скрыты первым снегом. Большую помощь регулярной армии во время Большой войны оказали партизанские отряды. Первый из них прибыл из Новгородской области. Партизаны, симпатичные юморные ребята, кстати, безжалостно уничтожали противника в тылу. Новгородцы проложили дорогу главному нашему союзнику – комфорту. Следующая остановка на крыльце. Я взяла в кадр хвойные деревья, которые, в отличие от своих лиственных собратьев, нисколько не потеряли в привлекательности с наступлением холодов. Второй партизанский отряд в лице очаровательной мамы Василия Ларисы Алексеевны десантировался возле крыльца. Здесь, на этих бетонных клумбах, разруха потерпела сокрушительное поражение от великолепных хвойных и была вынуждена отступить вглубь дома. Я открыла белую входную дверь, украшенную традиционным американским рождественским венком. На новую латунную ручку приятно было нажимать. Дверь закрылась с мягким щелчком. Я сняла панораму лимонно-мятной прихожей, повесила на крючок пуховик и продолжила рассказ. Ободренная успехами на поле боя, рядовой Алекса Сурикова бесстрашно взялась за интерьер. Однако здесь разруха была еще очень сильна, говорила я суровым дикторским тоном, направляясь по коридору к ванной комнате. И если бы не помощь голубоглазого главнокомандующего, кто знает, как повернулась бы история. Однако Василий, подобно полководцу Суворову, готов был сражаться наравне с солдатами. Напуганная его мощью, разруха практически без боя сдала кладовку. Теперь это помещение с полным правом носит гордое имя «Ванной». Я добралась до абрикосовой спальни, которая в наступающих сумерках выглядела особенно уютной. Настольные лампы на обеих тумбочках неярко светились, словно приглашая прилечь с хорошей книжкой на громадную, застеленную белым стеганым покрывалом кровать. На стене радовала глаз недорогая, но жизнеутверждающая репродукция из максимального дома. Крупное изображение ярко-желтый, как свежий яичный желток вазы с полураскрытыми белыми тюльпанами. Спальня стала поворотным моментом в большой войне с разрухой. После завоевания этой знаковой территории до победы уже было рукой подать. Здесь состоялась особая встреча главнокомандующего с личным составом. Чувствуя, что от воспоминаний лицо заливает краской, я направилась в гостиную кухню. Вот оно, место последней, самой трудной битвы с разрухой. В этом open space, который сейчас выглядит таким спокойным, таким мирным, рядовой Алекса Сурикова едва не погибла в неравном бою. Я запнулась, думая о том, как сидела тут в углу, несчастная, рыдающая, и как вовремя приехал тогда Василий и спас меня. К счастью, на помощь рядовому Алексе вновь пришел сам главнокомандующий. Они сражались бок о бок и разбили разруху в пух и прах. Теперь вы нигде во всем доме не найдете и следа от нее. Я обвела камерой всю гостиную, прошлась по кухне, остановилась возле картинки с капучино. И знаете что? Думаю, за героизм, проявленный во время ремонта, рядового Алексу Сурикову вполне можно повысить до офицерского звания. Мне вот почему-то нравится звание младший лейтенант. Надеюсь, никто не против? Я мило улыбнулась в камеру и вновь устроилась на барном стуле, завершая экскурсионный круг. Да, и еще. Многие меня спрашивают, когда я выставлю свой дом на продажу. Насколько я поняла, некоторые пользователи, живущие на северо-западе, готовы купить его, не торгуясь, раз они наблюдали весь процесс ремонта от начала до конца. Так, например, Костя Грааль заявил, что этот участок уже стал для него родным. Но я вынуждена оставить открытый финал, друзья мои. Я и сама не могу сказать, когда я буду продавать дачу. И буду ли вообще? Мне вдруг стало нестерпимо жалко результатов своих тяжких трудов. Неужели я отдам этот сказочный домик Феникс в чужие руки? Да я здесь чувствую себя лучше, чем где бы то ни было. Не хочу никакую двушку в новостройке. И даже трешку не хочу. В любом случае, мои милые, надеюсь, моя программа вдохновила вас на ремонт своих домов. Ну или, по крайней мере, вы неплохо провели время, глядя на неуклюжую корреспондентку с шуруповертом вместо микрофона в руках. Я выключила камеру и удовлетворенно выдохнула. Вперед в интернет! Заварив себе чаю с лимоном и медом, Лариса Алексеевна меня приучила, я загрузила последнее видео на YouTube и почитала комментарии к предыдущему выпуску. «Дорогая Алекса, скажите, пожалуйста, какие обои лучше, немецкие или итальянские?» «Немецкие не слишком хорошо себя показали», — ответила я. «Расползаются в руках, итальянские прочнее». «Алекса, хелп, какого объема мне поставить бойлер, если моя семья состоит из 12 человек? Я сам, супруга, теща и 9 детей от года до 7 лет». Предлагаю переехать всей семьей к горячему источнику и подключиться к кипятку, бьющему прямо из земли. Бытовой бойлер в данном случае бессилен. Уважаемая Алекса, а нельзя ли у вас узнать телефон Василия, чтобы проконсультироваться с ним по очень важному вопросу? Подпись «Стрекоза». Нет уж, милая стрекоза, Василий – это мой личный консультант. Аренде и лизингу не подлежит. Среди сотен коротких комментов один выделялся своей официальностью. «Уважаемая Алекса Сурикова, я представляю крупную компанию. Подробности пока раскрыть не могу. Мы очень заинтересовались вашим видеоблогом. Скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться? Необходимо обсудить деловое предложение». Ник такой же таинственный. «Представитель». «Представитель чего? И что за деловое предложение?» Все это было чертовски интригующим, поэтому я отправила ему по электронной почте номер своего мобильного, надеясь, что это не очередной сумасшедший из тех, что пытались познакомиться со мной через контакт. Моей маме, как известному тревел-блогеру, отели и авиакомпании постоянно делают различные деловые предложения. Может, крупная строительная фирма хочет пригласить меня на должность прораба? Сайт информационного холдинга «Финансовые новости», как всегда, привлек мое внимание. Корреспондент тестировал новое приложение для мобильных телефонов, выпущенное нашей Машей. Приложение подбирало вам косметику в зависимости от вашего типа кожи, возраста, цвета глаз и волос, среднего дохода и так далее. Однако, как писал корреспондент, ввод разных данных приводил к одному и тому же результату. Так, например, приложение рекомендовало приобрести алую помаду «Жаркий Машин поцелуй» как моей 32-летней супруге, так и моей 83-летней бабушке и даже моей 4-летней дочери. На вопрос, где купить, приложение честно отвечало «нигде». А вот еще любопытная заметка в рубрике «Светская жизнь под микроскопом». Фотография Клавдии Изольды, милующейся, не может быть, с сыном губернатора Владленом Романовым. Знакомый интерьер, изысканные витражи, белоснежные скатерти, антикварные кресла. Я была здесь на съемках. Ресторан Гранд-отеля Европа, конечно же. На снимке они нежно держались за руки. Клавдия, больше похожая сейчас на Изольду, призывно наклонилась через стол. Владлен не мог оторвать взгляд от ее немыслимо глубокого декольте. «Ну-ну, интересно, а Вася эту фотку видел?» Целый абзац автор заметки посвятил описанию меню Гранд-отеля Европа. Это было даже интереснее фотографии милующихся голубков. Здесь подают 8 видов икры, в том числе икру стерлиди-альбиноса. Гребешки на гриле сервируются на теплых листьях салата чарда с цукини, зеленой фасолью и хамоном иберико. Секундочку. Хамон? Откуда они взяли запрещенный хамон? Он же на втором месте в списке российского продуктового эмбарго, сразу после фуа-гра. А вот и оно, пожалуйста. Также здесь вы можете заказать обжаренную утиную печень с изюмом, ореховой крошкой и свежим апельсином. Далее шло описание блюд, которые автор разглядел на тарелках. Топ-модель Изольда заказала седло барашка под мятной корочкой, подается с воздушным томатным кремом, кускусом и соусом порто. Владлен Романов предпочел парового камчатского краба по-романовски. Какое совпадение! С икрой лосося и соусом из шампанского. Почувствовав жуткий голод и в то же время обиду за Василия, которого променяли на бездарного губернаторского сынка, заказывающего на ужин крабов-однофамильцев, я торопливо закрыла страницу и открыла мамин блог. Папа, погрязший в судебном процессе против Раисы, сказал, что завтра мама возвращается из Новой Зеландии. Почитаю ее записи, чтобы поддержать разговор за праздничным столом в пятницу. Все же мои родители впервые встретятся с Василием, и нужно хорошо подготовиться к созданию непринужденной обстановки за столом. Новая Зеландия, хоббиты, шир, овцы. Я расслабленно проматывала страничку вниз. Солнце светило, океан шептал. Как вдруг красная мигающая табличка на месте предыдущих записей удалено Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Это еще что такое? Я посчитала по датам. Похоже, цензоры удалили все мамины посты, посвященные Кубе. Как же так? Ну да, она пару раз отметила, что сервис в кубинских отелях стал несравнимо лучше после нормализации отношений с США. Еще, помнится, написала, что теперь многие кубинцы могут разбогатеть, поскольку до сих пор ездят на американских джипах 50-х годов, и теперь смогут их выгодно продать, как раритет. Ну и что в этом такого? Обескураженная, я созвонилась с папой. Он еще не знал о вмешательстве федералов в мамино творчество и был потрясен не меньше меня. Потом мы немного поболтали по телефону с Васей, и я заснула. Очень рано, около 11 вечера. Да, теперь я отсыпалась за последние 8 лет.